Вот и Перынь-монастырь. Вон то место, где волокли когда-то с холма Перуна. Выдыбай, Боже, выдыбай, Перуне! Как-то ты, господин Великий Новгород, выдыбаешь. Выдыбай, выдыбай. А от князя Михаила все нет вестей. Эх, Алельковичу, Алельковичу! Вот уже третий месяц, как уехал свой стольный Киевград, а про Марфу и забыл. Серым волком бежал из Новгорода, услыхав о смерти киевского князя, своего брата Симеона. Сяду де на стол киевский, на стол Владимиров и Ярославов, и тебя, де и Марфу, голубку, посажу рядом с собою. Вот и жди, Марфа. Дождешься ли венца киевского? А седина уже будет под золотом. Ни-ни, венец помолоди ты буйную головушку. Назло же тебе бесу-прелестнику за ту льняную девью косу, что там вон на брезе Волхова красуется. Твоя она. А ты сам где? Примечание. От выдыбать, вынести, пронести счастливо. Надыбал, счастливо нанесло, навело. Мама, мама, сколько воды там? Какой большой Волхов? Это сыночек Ильмень озера. Ильмень озера? Их какое! А какая вон, мама, церква? То дитятка Перынь монастырь. Далеко, далеко Ивану Московскому до Новгорода Великого. Не досягнуть и руки кортки. Ковшом море не вычерпаешь. Москвою Новгорода не изымаешь. Чаровница тету и цвет папоротника в руки дается. А единого мужик искал ночью под Ивана в день коня. Конь сбежал у него, а цвет папоротника и запади ему в лапоть. И видит он под землею клады великие, злато и серебро. «Суши весла!» — раздался вдруг повелительный голос кормчего, который был сам Дмитрий, старший сын Марфы, недавно возвратившийся из посольства от короля Казимира. Гребцы разом взмахнули веслами, и насад, силой прежнего хода, ровно и тихо подошел к берегу. «Выноси на берег поминки! Да со строгою!» Кинули на берег сходцы. Марфа, держа за руку внучка и сама, поддерживаемая Федором, сошла с насада на землю и перекрестилась. За нею сошли другие члены ее семейства и некоторые из челяди, старая чать. Остальные челядь и гребцы стали выносить из насада на берег монастырские поминки, богатый вклад монастырю, привезенный Марфою. Вынесли на берег, вернее, выкатили бочку, беременную романеи на утешение братьев, бочонок вина, алкану, бочонок бастру красного. Там потащили ягоды изюмные, кардамон, ядра миндальные, пшено сорочинское для кутежей поминальных. Всего навезла благочестивая вдовица Марфа братьей монастырской, чтобы братья молились о ее здравии и спасении и о во всем благом поспешении. А об этом, обо всем никто не знал, не ведал. Знала только ее грудь да постель немая. Да еще знал и ведал обо всем этом ее друг нынешний, милый Лада, князь Михайлушка Алелькович. «А об Ладане-то росном, да про воск на свечи я и забыла», — спохватилась Марфа. «Ах, я грешная! Затмил помыслы тот далекий уже, невесть куда сгинувший, окаянный». И снова в тревожной памяти промелькнул каменистый берег Волхова, а на берегу эта таинственная девушка с травами и цветами в руках и с отсвечивающей на солнце льняною косою. Так это она! Вон кому он дал свои волосы, свои брови, свои очи змеиные. Добро, Иванушка, добро, бесприлестник, а я еще тебя ради Киев покинула. О, на том свете сосчитаемся. Оповестуйте, братья, что Марфа-посадница пожаловала. А се что за насад? Откуда? Отель меня быстро на 12 веслах, словно птица, несся насад, меньше того, на котором приехала Марфа. Гребцы на нем работали с такой порывистостью и напряженностью, что и лица их, и волосы, и рубахи были мокры от поту. «Куда путь держите, люди добрые?» — окрикнули их с берега. «Из Русы, в Новгород. А это чей насад?» «Марфин, посадничий, Борецкой». «И сама Марфа тутой?» «Я Марфа», — был ответ. «Правь к берегу живой рукой». Сделав на всем бегу полуоборот, бежавший Сельменя Насад быстро пристал к берегу. Из Насада вышел молодой боярин с русой бородкой и с серьезными задумчивыми глазами. «А, князь Василий, слыхом не слыхать, видом не видать. Матушке Марфе много лет здравствовать». «Спасибо, княже. Каково ради промысла так поспешаешь?» «Воинского ради чину с вестями. Москва на нас идет!» Марфа отступила назад. Глаза ее сверкнули. Краска заметно отливала от щек. «Москва! Так нагласно! Без разменных грамот!» «Воистину, госпоже, нагласно! А кто воеводы и куда рати идут?» «Воевода Василий, Федоров сын, образец, да Матвеев сын, Тютчев Борис, с первым полком погнали на Двину, а другой полк с князь Данилою, княж Дмитриевым и Холмским, прямит на Русу, да на Великий Новгород». «На Новгород? Не быть всему!» «Да третий, госпоже, полк с князем Василием, княж Ивановым, Обленским Стригою, да с подпоручиком московским, с царевичем татарским, Даньяром, да с Касимовским царем, с Дамианом. Святая Софья, премудрость Божья, заступи град твой!» Словно зимним холодом обдала и тело ее, и душу. «А готов ли Новгород? Где его рати? Где рати короля Казимира? Где этот князь, этот Алелькович? Кто отстоит святую Софью и честь великого города? А тут проклятое видение на берегу. Эта льняная коса, эти змеиные очи, этот хватающий за душу голос песни. По что ты, Калина, не так такого, как весеннюю ночкою была? А разве она сама, Марфа, такова, как тою? Дивно прошедшую, вечно памятную весеннюю ночкою была. Не воротиться этим ночкам весенним, а устоять ли Новгороду? Баба, баба, смотри, какую Мартын большую рыбу поймал!»